«Далеко еще?» – встретил его вопросом Тимур, помогающий Расу ссыпать грунт в мешки. «Все, можете начинать свою подводную экскурсию по красотам речного дна». Медведь выбрался на поверхность и уселся на белый мох, переводя дух. «Ненавижу копать». «Как ты внутри эмки от духоты не закипаешь?» Туман с аквалангом за спиной стоял рядом с подземным ходом и помогал рентгену надевать гидрокостюм. «Там же, как в парилке. Я из нее постоянно мокрый вылезаю, чуть ли не до нитки. А ты вечно довольный». «Вечно довольный лучше, чем вечно молодой», – тихо прыснул медведь. «Мертвые не потеют». «Не смешно», – хмуро посмотрел на него Березов. «Кому как». Здоровяк беспечно махнул рукой и подобрал шлем-сферу. «А вообще, я действительно не потею. Врачи говорят, пониженное потоотделение. Испарина на лбу бывает, а так, чтобы промокнуть насквозь, такого нет. Поэтому мне в эмке не так плохо, как остальным. К тому же наша эмка собственной разработки уж очень хороша. Научная группа под нее даже специальную подкладку разработала, повышенной гигроскопичности. Под обычный камуфляж нашивается, и когда поверх него эмку надеваешь, жарит вдвое меньше. Очень рекомендую». «Надо будет попробовать, когда вернусь», – кивнул Туман, затягивая на рентгене ремни акваланга, и вновь посмотрел на контрразведчика. «Итак, проводник идет первым. Ферзь за ним. Дай ему команду не отставать от проводника. Следом ты, я замыкаю. При погружении будет закладывать уши. Ниже 3 метров это может быть довольно больно. Сглатывай, как в самолете. Если не помогает, продувайся. Плотно зажми пальцами носовые пазухи прямо через маску и силой выдохни через нос. Это уравняет давление внутри с давлением снаружи. Плывешь за ферзем. При возникновении препятствий или нештатных ситуаций останавливайся. Я буду сразу за тобой. Помогу разобраться. Еще раз повторим твои действия. Плывешь неторопливо и равномерно. Гребешь только ногами. Руки вдоль тела. Это уменьшит сопротивление воды и снизит расход сил. Гребки ногами делаешь короткие, с наименьшим количеством затраченной силы. Это снизит расход воздуха. К тому же короткие гребки переводят мускульные усилия в движение вперед с максимальной эффективностью. Не торопись. Проводник будет оглядываться каждые 30 секунд. Он сам скорректирует дистанцию. Плывем медленно, никуда не торопимся. Ночь длинная. Неторопливый размеренный ход позволяет затрачивать меньше сил. По возможности старайся держать тело в ровном, полностью горизонтальном положении. Дыши глубоко и медленно. Пока не привыкнешь, дышишь по счету. Неторопливый глубокий вдох. Раз, два, три, четыре. Пауза. Раз, два, три. Спокойный выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдыхаешь полностью. От углекислоты в легких желательно избавляться по максимуму. Во время задержки дыхания чего нельзя делать? Повтори. «Смыкать надгортанник», – ответил рентген. «Правильно», – одобрил Туман. «На паузе между вдохом и выдохом нельзя смыкать горло. Создается опасность травмировать легочную ткань. Мы пойдем на смешной глубине, но лучше сразу привыкать дышать правильно». Поэтому во время задержки дыхания надгортанники обязательно расслаблены. Воздух в легких удерживается за счет удержания грудной клетки в расширенном состоянии. Следи за этим. Не бойся и не делай резких движений. Даже если зацепишься за что-нибудь, никакой паники. Я буду рядом и помогу. Проводник сказал, что пройти под водой нужно 2 километра. Да для новичка это не самая примитивная задача, но идти придется не глубже 5 метров. Это означает пониженный расход воздуха. Плюс у нас 18-литровые баллоны. Вода в реке относительно теплая, и на тебе хороший гидрокостюм. Ты справишься. Через 2 часа будем на месте. Если почувствуешь, что замерзаешь, подаешь условный сигнал. Жесты запомнил? Да, рентген был спокоен. Медведь. Он обернулся к майору и кивнул в сторону ферзя. «Рюкзак с Алматского остался на базе. Мы не рассчитывали, что будем уходить прямо сейчас». «Вот дела», – нахмурился здоровяк. «Что ж сразу-то не сказали? Болт бы съездил, пока я рыл». «Не нужно», – к Контрразведчик отрицательно покачал головой. «Так даже лучше. Имеющихся у меня данных, предназначавшихся для придания достоверности рассказу болта, достаточно. Тем более в совокупности с показаниями свидетеля и информацией, вложенной мне в мозг. На основании этого механизм закрутится. После я вернусь на базу за основным носителем. Это позволит мне выбить наверху для вас поддержку уже на начальной стадии операции по уничтожению преступной сети тандема. Время у меня все равно ограничено, возвращаться придется в любом случае. Поэтому я прошу вас позаботиться о сохранности рюкзака, а также о безопасности свидетеля Володиной». «Я запру обе эти штуковины в бытовой комнате и приставлю к ним кварца», – пообещал майор. «Меня устраивает и такой вариант», – бесстрастно ответил рентген. «При условии, что живую штуковину не забудут вовремя кормить. Прошу вас довести до кварца мое указание завтра же начать трансляцию разоблачений Совета директоров РАО в эфир Ареала». «Доведу», – кивнул майор. «Все готово», – Туман проверил легочный аппарат контрразведчика и посмотрел на Непра. «Идем», – заявил тот, поправляя на себе гидрокостюм, и попросил Медведя. «Пожалуйста, закройте тут все так, чтобы не оставалось следов. Мы вернемся часов через 30. Тимофей покажет, где нас встречать. Это не здесь». Тимур надел маску, нацепил ласты и неуклюже спустился в подземный ход. Салмацкий, повинуясь команде рентгена, повторил действия Непра и исчез в норе следом за проводником. Туман жестом попрощался с товарищами, пропустил вперед себя рентгена и тоже полез под землю. «Я посмотрю, чтоб нормально вышли». Раст юркнул за ними и спустя минуту вылез обратно. «Все нормально, ушли без проблем. Блин, все-таки круто они придумали с аквалангами». «Угу», – тяжело вздохнул медведь, затыкая вход в лаз замшелым валуном. Предстояло продолжение пытки автомобилем, и радость за друзей поблекла на фоне приближающихся перспектив. «Раз, сколько отсюда до нашей базы, если пешком идти?» 290 километров или вроде того. Это если напрямик, через Красную считать», – хихикнул молодой сталкер. «В обход больше 300 выйдет. Пешком до выброса никак не успеть. Лучше на машине». Он насторожился и посмотрел в сторону нейтральной полосы. «Патруль!» Все торопливо укрылись за холмом, и медведь молча согласился с парнем. «Лучше на машине». Несколько минут они сидели неподвижно, ожидая, когда патрульный бронекатер уйдет, после чего медведь еще раз убедился, что никаких следов на поверхности земли вокруг входа в потайной ход не осталось, и понуро побрел к газику. Обратный путь дался ему тяжелее предыдущих. Боль стала настолько тяжелой, что он уже не мог разобрать слова Раса, что-то возбужденно обсуждающего с ним на тему подземных ходов, ведущих в реку. Болт сразу понял, что происходит, и занял парнишку разговором, но сам медведь очнулся от бесконечной пытки только когда почувствовал, как открывается его дверь. Вне автомобиля мучения покинули его мгновенно, как в прошлые разы. Здоровяк отдышался и вышел в эфир, вызывая Айболита. За санинструктора ответила Лаванда и сообщила, что медосмотр обезьянок закончен, и в настоящий момент они завершают обследование беременной женщины. Чтобы не тратить времени, группа выдвинулась к убежищу Непров, и медведь вновь заметил, что мутировавшие звери не приближаются к поляне, на которой остался загадочный газик болта. Красные пятна тепловых сигнатур, высвечиваемые филином, меняли траекторию движения в обход поляны, с какой бы стороны ни приближались. Здоровяк подумал, что прекрасно их понимает. Он и сам не прочь не подходить к жуткому автомобилю. Замаскированная под куст крышка подземного лаза отодвинулась в сторону, выпуская наружу Тимофея, и следом за ним из черного зева норы появился Айболит. «Я закончил на сегодня», – сообщил он. «Лаванда останется на день или два. Необходимо пронаблюдать за динамикой изменений, вызванных проведенной терапией». «Сутки», – негромко оборвал его медведь, внимательно глядя в глаза. «У нас много дел». «Хорошо», – военврач понял сразу. «Завтра в это же время за ней вернемся. Заодно я привезу препараты для детей. Кое-что у меня есть, что-то смешаю за день». Он перевел взгляд на Тимофея. «Это поможет купировать гиперактивность ребенка. Не забудьте, инъекцию надо сделать только в случае, если ребенок перевозбудится Без крайней необходимости не колоть». «Мы все тщательно записали», – торопливо подтвердил неприсоединившийся. «Спасибо вам еще раз. Мы вам очень благодарны. Я буду ждать вас завтра на этом месте. Мы...» «Дома ждите», – оборвал исполнившегося избытком чувств Непромедведь. «У Лаванды рация есть», – он указал на распахнутый люк. «Возвращайся домой. Жена будет волноваться. Скажи Наде, что из Реала Тимур вышел без проблем. Обещал вернуться через 30 часов. Просил, чтобы вы встретили его в каком-то условленном месте без нас. Если что, мы к этому люку завтра сами придем. Пусть кто-нибудь из женщин Лаванду сюда выведет и препараты заберет, если ты пойдешь Тимура и остальных встречать. В общем, спокойной ночи. Лаванде привет. Топай». Непр с заметным облегчением удалился, и группа вернулась к автомобилю. Вездесущий раз исхитрился выбраться на поляну первым и тут же бросился открывать двери газика. Тщетно подергав за ручки, он победно провозгласил, что сразу знал, что без болта машину открыть невозможно, и довольный забрался внутрь. «Почему сутки, Коля?» – Айболит распахнул дверцу и влез в машину следом за расом. «Что-то пошло не так?» «Ты сказал Тимофею, что мы не пойдем встречать Тимура, потому что он так попросил». «Но он об этом не просил». «Не просил», — согласился Медведь. «Но Непром так будет спокойнее. Кто знает, насколько сильно захлестнет Тимура паника в тот момент, когда он поймет, что никто из тех, кого он сейчас ведет, не собирается возвращаться в Реал. Нам очень повезло, Виталя, что Непры существуют. Кроме них о волшебном пне знают все. Тумана с рентгеном за нейтралкой сдали бы в 5 секунд. А Непр только испугается еще сильнее и поспешит спрятаться в норе поскорее. Он уверен, что выводит из Реала зомби, которые не сожрали его благодаря обезьянкам. Мол, мы с ними родственные души, ну или как-то еще. В общем, что-то общее у нас есть». Здоровяк захлопнул дверь Айболита и подошел к своей. Внутри вновь вспыхнула ледяная режущая боль, и Медведь закрыл глаза, собирая в кулак остатки сил. Да уж, лично у него с обезьянками точно что-то общее уже есть, учитывая, что мутировавшее зверье не то что к газику, к поляне-то близко не подходит. Впрочем, в отличие от обезьянок, у него это ненадолго. Майор глубоко вдохнул и заставил себя запрыгнуть в машину. Болт закрыл за ним дверь, и ее негромкий лязг потонул в гулких ударах крови, бьющих по ушам в такт пульсирующей боли, вгрызающейся в тело ледяной пилой.